Глава 13. В чем фокус? Фильм пишут камерой, а не пером. Кинг Видер. Для того, чтобы вызвать эмоции зрителя, над каждой секундой фильма работает огромная команда людей. Многие из них находятся за кадром во всех смыслах этого выражения. Операторы, гримеры, каскадеры, костюмеры, звукооператоры, монтажеры, композиторы и еще целая армия работников кино делает так, чтобы зритель поверил в происходящее на экране. Помощник волшебника. Если актер должен плакать, снимайте его со спины, не демонстрируйте зрителям слез. Всем известно, как люди плачут. Лучше покажите плечо или спину. Это гораздо сильнее действует на воображение. Кшиштоф Кислевский. Оператор — это глаза режиссера. Второй пилот — помощник волшебника. Называть повелителя камеры можно как угодно. Именно его глазами мы видим картинку не только технически совершенной, но и творчески осмысленной. Оператор находит визуальные образы, которые помогают рассказать историю. Язык съемки проще, чем вербальные средства. Что будет, если выключится звук? Смогут ли зрители понять, что происходит? Более того, все, что мы видим на современной камере, было однажды изобретено каким-то оператором, потому что он хотел что-то сделать. Не мог и приходил в лабораторию, чтобы усовершенствовать свое главное оружие. В 1935 году Лени Рифеншталь во время съемок фильма «Триумф воли» перевернула все представления о работе с операторами. Практически неограниченная в ресурсах, представленных по личной инициативе Гитлера, режиссер использовала 30 камер и 36 операторов. Но еще дальше дело зашло во время съемок «Олимпии». Еще до начала Олимпийских игр в Берлине 1936 года Рифеншталь отрабатывала с операторами каждое движение спортсменов. Камеры запускали на воздушном шаре, опускали в воду, крепили на весла гребцов. Операторы снимали с роликов вдоль береговой дорожки и лежа рядом с площадкой для прыжков. До Лени Рифеншталь никто не уделял работе операторов столько внимания. Нельзя умалять значение таких деятелей кино, как Лени Рифеншталь, хотя раньше вслух и тем более громко о ее достижениях говорить было не принято. Целая операторская группа работает над тем, чтобы картинка была такой, какой и была задумана. Это не просто технические специалисты, это творческие люди, постоянно работающие над собой. Результатом этой работы стало изобретение в 1976 году Steadicam — системы крепления съемочной камеры на корпусе оператора, обеспечивающая устойчивость изображения. Костюм и грим. Образ каждого персонажа расписывается задолго до начала фильма. Немаловажную роль играют костюмы и грим. Художник-постановщик и находящийся в его подчинении художник по костюмам готовят наряды героев фильма, учитывая все до мелочей. Гораздо серьезнее дело обстоит при массовых съемках, когда сотни и даже тысячи людей должны быть одеты в соответствии с эпохой. Ошибки и недосмотры костюмера могут быть восприняты как недостоверность в киноленте. Например, кроссовки на средневековых рыцарях и прочие анекдотичные ляпы. Отдельная история одежды персонажей, созданных с помощью компьютерных технологий. Даже для спецэффектов костюмеры рисуют эскизы одежды персонажей, которые впоследствии отрисовываются с помощью специальных программ. Вооружившись карандашом, воображением и тканью, творческая группа художника-постановщика воплощает в жизнь мыслимые и немыслимые образы. Также образ персонажа зависит и от грима. В зависимости от нужд, к съемкам может быть привлечен как базовый гример, накладывающий живописный грим перед съемками, так и специалист широкого профиля. Это, например, гример-постижер, специализирующийся также на изготовлении париков, накладных бород и усов. Или пластический гример, способный изменить внешность актера до неузнаваемости. Маэстро, музыку. Я убежден, если бы Моцарт жил в 20 веке, он бы писал музыку только для кино. Микаэл Таривердиев. Фильм без музыки «Пленка на ветер». В подавляющем большинстве картин видеоряд сопровождается музыкой. Саундтрек может состоять как из уже написанных ранее композиций, права на использование которых получаются или покупаются у авторов, так и музыкой, написанной специально для картины. Музыка играет столь важную роль в кино по нескольким причинам. Во-первых, она приносит деньги. Например, выпуская пластинки с саундтреками фильмов, в которых играл Элвис Пресли, кинокомпании зарабатывали большие деньги. Во-вторых, знаковые композиции популяризируют фильм, в котором они звучали. Неспроста Американская киноакадемия выдает «Оскар» за лучшую оригинальную музыку к фильму. Ну и, наконец, эмоции, которые можно было бы вынести и в начало списка. Гармонично подобранные композиции позволяют прочувствовать сюжет картины. Кто бы плакал так сильно в финале «Титаника», если бы не было музыки? Среди кинокомпозиторов есть свои звезды. Первопроходец Камиль Сен-Санс, впервые написавший музыку специально для фильма «Убийство герцога Гиза» еще в 1908 году, и более современные его коллеги Исаак Дунаевский, Нина Рота, Эннио Морриконе, Джон Уильямс, Джеймс Хорнер и другие. Многие режиссеры не довольствуются одной профессией и сами сочиняют к своим фильмам музыку, а некоторые даже к чужим. Роберт Родригес написал часть музыки к фильму Квентина Тарантино «Убить Билла» и получил за это гонорар — ровно $1. Каскадеры. Выполнение по-настоящему сложных трюков актерами — миф. Звезды не должны рисковать собой и в случае чего срывать съемки. Это не позволит им сделать в первую очередь страховые агенты, ведь во избежание потерь кинокомпании страхуют главных звезд на крупные суммы, и в контрактах до мелочей описываются нюансы того, что может и что не может делать исполнитель. В связи с этим профессиональные каскадеры, в прямом смысле не щадя живота своего, отправляются на съемки и прыгают, бегают, падают, устраивают погони, дерутся и всячески рискуют жизнью за деньги. Более того, они должны быть похожи на актеров, которых дублируют. Поэтому наиболее востребованы бывают каскадеры с не очень яркими чертами лица и средним телосложением. Правильно все склеить. Современное кино, оперирующее зрительными образами, мощно воздействует на человека и по праву занимает одно из первых мест в ряду искусств. Известно, что основным и единственным средством, доводящим кино до такой силы воздействия, является монтаж. Сергей Эйзенштейн. На этапе постпродакшена уже отснятый и записанный материал только отдаленно напоминает фильм. Правильно все скоординировать, а затем склеить — задача монтажера, звукорежиссера и их команд. Монтаж играет очень важную роль в производстве картины и последующем ее восприятии зрителями. Новации в кино во многом были определены монтажерами. То, что сейчас кажется нормой, когда-то придумали те, кто склеивал пленки. Например, Дэвид Уорк Гриффит первым использовал параллельный монтаж, с помощью которого можно чередовать события, происходящие одновременно в разных местах. Это позволило усложнить повествование и ввести разветвленную схему сюжета. Если в первые годы существования кино монтаж был очень простым и даже посредственным, то с годами эта деятельность превратилась в творчество. Так, в 1929 году был открыт эффект Кулешова. Суть эффекта заключалась в следующем. Сначала показывался крупный план актера Мазжухина, просто сидящего и смотрящего куда-то. Далее вклеивалось три плана: тарелка горячего супа, ребенок в гробу и девушка на диване. При этом зрители, посмотревшие все три фрагмента, были уверены, что в первом фрагменте герой голодный, на втором переживает из-за смерти ребенка, а на третьем испытывает чувство к лежащей на диване девушке. Хотя выражение лица актера было во всех трех случаях одним и тем же. Эффект Кулешова показывает, что содержание последующего кадра может полностью изменить восприятие предыдущего кадра. Звукорежиссер производит записи сведения, в том числе и музыки к фильму, еще во время съемок. Ответственность за озвучку и шумовые эффекты также лежит на нем. Если речь идет об иностранных фильмах, которые необходимо перевести, то кроме переводчиков, принимающей стороны, в ход также идут звукорежиссеры. Они либо дублируют звук, полностью заменяя его и учитывая артикуляцию актеров и длительность фраз, либо создают упрощенный дубляж — липсинг, учитывающий только начало и конец фразы, либо идут по пути наименьшего сопротивления и накладывают закадровую озвучку на приглушенный звук оригинальной картины.